Девчушка утерла заплаканную физиономию, высморкалась и нерешительно покосилась на меня. «Вы мне поверите?» Я пожала плечами. «Обещания не дам, но врать не советую». Она поёрзала и тихо начала. «В понедельник днем мне звякнул Игорёчек. Я с бабами на пляже тусовалась, так он скинул на автоответчик. Жду, мол, люблю и целую». «Где?» «Как обычно, в агентстве». «Во сколько?» «В 9:30. Я еще опоздала минут на 15. Захожу, приемщицы нет. Открыто было. От парадной двери ключи имею. А на втором этаже и в кабинете Шифули все нараспашку было. И никого живого. Я идиотка, нет бы драпать. Прошлась везде и в комнатенку, где сейф, заглянула». Она перешла на шепот и по всему видно собиралась снова зарыдать. Пришлось взять ее за руку. «А он вскрыт и пустой. Я смекнула, подставили. И дёру оттуда». «Так никого и не встретила?» «Не, и не видала, и не слыхала ничего. Когда дома добралась, сама не помню». «На другой день ты Олегу звонила?» «Перед экзаменом он обещал мне макияж наложить, неотразимый. Специально для старых хрычей. Представляете, после такого поганенького вечерочка в голове бардак и на роже помятость и опухлость. Трубку Маринка взяла. Рассказала, что пропал братец. Через день узнала, убили его. Ревела полдня, ей-богу». «Мил, думаешь, Олег шефа ограбил?» «С ума съехали!» Девчонка привстала от возмущения. «Ему это надо было, как чукче плавки. Не верьте никому, Олежка не вор». «Давно не слышали, соскучиться успели. Особенно некоторые, не будем тыкать пальцем». «Его подставили те же типы, что и меня. Он невинная жертва», — продолжала проливать бальзам на сердце Виктора потенциальная соперница. «Сейчас обломаем». «А Игорю Ефимовичу ты все это объяснила?» Мила вцепилась когтями мне в ладони, всхлипнула. «Боюсь, если не поверит, убьет. Ты хоть в курсе, что у него свистнули?» «Не, наверное, баксы». «А если б в сейфе лежали бумаги, компрометирующие твоего отца, взяла бы?» «Нафиг. У отца могут быть крупные неприятности. Его проблемы, плевать я на них хотела. Всем бы таких законопослушных дочек». Рассказав про свои беды, она вздохнула с облегчением. Даже заулыбалась, поглядывая на Штирлица. Он счел нужным спросить. «И что дальше? Останешься вечной любовницей? Или другого спонсора найдешь, помоложе?» «Зачем?» — поразилась Мила. «Игорёк разведется со своей мымрой, и мы поженимся?» «Развод когда? Через год?» — саркастически хмыкнул Виктор. «Если б не кража, на следующей неделе подал бы заявление. Да и теперь тянуть не станет». Мы поразмышляли в тишине о непростой женской судьбе. Мила робко осведомилась. «Я пойду, а?» «Ничего не забыла». «Ей-богу!» «Топай!» Смилостивилась я. «Вспомнишь новые подробности? Вот номер телефона». «Ну, если только головой о кирпич стукнусь». Простившись, она покинула нас, счастливо напевая веселый шлягер. Мне бы ее отношение к неприятностям. Не умею забывать, работа такая. Подвалила официантка. «Вы сидите уже 2 часа. Или заказывайте, или освободите столик». И правда засиделись. Я хотела встать, но тут выяснилось, что проголодался Виктор, и мы остались. Ему заказ принесли раз в 5 быстрее, чем мне, хотя посетителей значительно прибавилось. Он начал есть, а я размышлять. Еще раз перетасовала все факты, разложила их на несколько кучек, заново перегруппировав. Выражение «части головоломки начали складываться в одно целое» мне никогда не нравилось. Скорее подошло бы сравнение со сходящимся пасьянсом. Результатом умственных усилий послужили 2 звонка. «Здравствуйте, Игорь Ефимович, это Татьяна Иванова». «Что-нибудь разузнали?» нетерпеливо воскликнул клиент. «Рубашка синяя с зелеными динозаврами, джинсы, темные очки, бейсболка, сандалии. Курит космос, ездит на белой семерке. Знаете такого?» «Заметили?» Уважение в голосе шефа возросло. «Не зря же вы мне деньги платите. Позвоните ему и скажите, раз в машине сидеть надоело, пусть выходит и заказ делает. А то каждый кусок в рот провожает, как из голодного края. Противно, я чудом не подавилась». «Но вы не против слежки?» — уточнил шеф. «Пусть присматривает за нами, коли вам так спокойнее. Если нас опять попытаются умыкнуть конкуренты, я сопротивляться не буду, и он пусть не вмешивается. И лишние трупы не нужны, и противника узнать пора». Мы распрощались, и я набрала номер милиции. Из знакомых не в отпуске оказался только Андрей Мельников. С минуту мы вели невинные разговоры на общечеловеческие темы. Андрей не выдержал первым. «Ладно, Таня, в чем дело? Сомневаюсь, что желание услышать мой голос вызвано только заботой о моем здоровье и беспокойством за урожай на даче». «Как ты меня быстро раскусил!» — похвалила я. «Мне не трудно, а человеку приятно. Я назову несколько имен, а ты скажешь, не проходили ли они у вас по каким-нибудь делам, ладно?» «Нет проблем». Я зачитала фамилии друзей Аллы Валерьевны. На том конце телефона повисла тишина. Компьютер, небось, полез. «Во что ты ввязалась?» — ожила трубка телефона. «А что такое?» «Ничего, только ты сейчас перечислила половину авторитетов заводского района». «Убийством Олега Сухова кто у вас занимается?» Нельзя сказать, что я была сильно поражена его ответом. «Ты думаешь, есть связь?» Он назвал неизвестного мне следователя. «Я думаю, мне скоро понадобится помощь вашего отдела. Пока пугать не хочу, но, как считаешь, трудно будет организовать пару машин для задержания?» «Разузнаю. Ты, Татьяна, там поосторожнее», — заволновался Андрей. «Люди слишком крутые». «Пока не о них речь. Я позвоню, если что. Договорились?» «Договорились. Будь осторожнее», — еще раз попросил он. «До встречи». «Ага, до встречи на кладбище». Я дала отбой. Говорят, совпадений не бывает. Врут. На моих часах пропищало 18:00. Виктор закончил трапезу и откинулся в кресле. Я уронила зажигалку и полезла под стол. И рядом с нами остановилась зеленая газель, из которой высыпала полдюжины детинушек с автоматами. Я только успела подумать, не к нам ли гости, когда стоящий впереди рявкнул: «Без глупостей! Машину, живо!» «Совсем распоясались», — пробормотала я, вылезая, и сейчас же ощутила сразу два упершихся в тело ствола. Возражать расхотелось. Нам защелкнули наручники и грубо засунули в салон, расположив ухом к полу, спиной к автоматам. Я успела заметить две знакомые личности, с которыми воевала в Наташкином подъезде. Чуяло мое сердце, свидимся еще. Виктор дернулся, лег, должно быть, неудобно, и получил прикладом по затылку. Шевелиться и подавать другие признаки жизни он перестал. Я загрустила. Согревала мысль, что по счету мы заплатить так и не успели. Полагаю, официанты будут в восторге от нового способа ухода от оплаты. Мы долго ехали по городу, задерживаясь у каждого светофора. Затем помчались без проволочек, и я догадалась, что Тарасов остался позади. Минут через 20 дорога ухудшилась, и меня начало трясти и подкидывать. Не иначе к даче направляемся. Наконец машина затормозила, открыли ворота, и мы въехали во двор. Похитители, не церемонясь, выволокли нас на свет. Я оказалась права. Перед нами высился трехэтажный загородный домик, похожий на средневековый замок. Он был обнесен высоким железным забором. Деревьев не было, одни клумбы с цветами, маленькие озерца и живописные груды камней. В дом мы вошли своими ногами. Виктор, спотыкаясь и покачиваясь. Предварительно обыскав и изъяв у меня сотовый, нас определили в подвал, заставленный какими-то ящиками и бочонками. К Когда тяжелая дверь захлопнулась, мой ушибленный друг со стоном привалился к стене, а я обследовала помещение. Ничего утешительного. Кругом бетон, даже окна нет. Ожидание оказалось продолжительным. Неведомые хозяева решили повременить со встречей. Виктор последними словами, других у него не осталось, поведал мне, что он думает о наших похитителях.